Как можно было создать такой интересный сериал? Ван Ян бог, Майкл Скофилд нереально крут. На форуме Тяня, в групповых чатах Куку активно обсуждался побег. Огромное количество людей будто только что обнаружило, что в Америке, помимо голливудских фильмов, существуют еще и сериалы. Возбужденные пользователи и взбудораженные фанаты волшебного юноши массово рекомендовали своим друзьям в интернете этот новый мир. Вдобавок на Сина, Саху и других информационных порталах вышли соответствующие репортажи. Самопроизвольно активировался мощный вирусный маркетинг. Вполне вероятно, что по мере дальнейшей трансляции побега этот вирусный маркетинг окончательно превратится в помешанность на американских сериалах, которая охватит весь китаеязычный сегмент интернета. Телевизионная Рэйчел МакАдамс, так СМИ прозвали Евангелин Лили. Рейтинговый дебют побега принес с собой не только похвалу. Исполнители главных ролей, Уин Туарт Миллер и Евангелин Лили, мгновенно стали новыми перспективными звездами, их популярность взлетела до небес. При содействии НБЦ они привлекли большое внимание телевидения и развлекательных СМИ. Евангелин Лили называли Рэйчел МакАдамс именно из-за Ван Яна. Обе девушки были канадскими актрисами, одна сыграла главную роль в «Паранормальном явлении», которая стала дебютной работой Ван Яна на больших экранах, другая сыграла главную роль в «Победе», который стал его дебютной работой на малых экранах. Когда Евангелин училась в университете Британской Колумбии в Ванкувере, ее приметил и пригласил вступить в модельный бизнес Джефф Палфи, менеджер модельного агентства Ford Models. Она сперва отказалась, но из-за трудностей с оплатой учебы в конечном счете стала моделью. Говоря об актерской карьере, она лишь снялась во втором сезоне «Тайн Смолвиля», сыграв девушку в кинотеатре. То есть она исполнила мелкую безымянную роль, иными словами, поучаствовала в массовке. Появлением на телевидении это можно было считать с натяжкой. Лили, ТВ Гуиди хочет взять у тебя эксклюзивное интервью и устроить фотосессию. Тебе повезло, произнес воодушевленным голосом по телефону Джефф Палфи. Находившаяся под его крылом актриса массовки неожиданно вступила на путь славы. Можно предвидеть, что она станет частым гостем у СМИ и журналов в списках самых многообещающих новых звезд. Для агента это означает бешеный рост как дохода, так и репутации. Хвала волшебному юноше, какой славный парнишка. Задумавшись о том, что за счет Евангелин Лили удастся стать значимым агентом, Джефф не удержался от радостной улыбки. Ему тоже повезло. ТВ Гуиди являлся одним из известнейших еженедельников о телевидении. Тираж каждого выпуска составлял более 2-4 миллиона копий. Евангелин даже называли второй Рэйчел МакАдамс. Джефф громко произнес: «Это серьезнейшая роль в твоей актерской карьере. Боже, как же прекрасно. Ага, только остынь немного». Сидевшая в гостиной на диване Евангелин накручивала волосы на палец, тоже чувствуя себя так, словно ей это все снится. В ушах до сих пор стоял телефонный крик сходившего с ума от счастья Палфи. «Волшебный юноша приглашает тебя на кастинг. Волшебный юноша приглашает тебя на кастинг. Волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша». Ни с того ни с сего на нее обратил свой взор великий режиссер Ван Ян. Она, ошарашенная, сперва приняла участие в кастинге, прошла его, потом начались съемки, затем дебютная трансляция. И впрямь повезло. С тех пор, как была покинута родина, ее жизнь была насыщена перипетиями, ей никогда в голову не приходило, что она сыграет главную роль в сериале «Волшебного юноши». Вспоминая свое прошлое, Евангелин откликнулась в трубку. «Хорошо, я согласна на интервью. Конечно, еще бы ты отказалась», — засмеялся Джефф. «Это уникальная возможность», — он вдруг спросил. «Я просил тебя поблагодарить волшебного юношу, как прошло?» Евангелин ответила: «Да, я поблагодарила его», — он сказал. «Пустяки, приятная беседа, ау», — протянул Джефф. «Видимо, она плохо себя проявила», — он произнес. «Если хочешь появиться на больших экранах и исполнить важную роль, тогда как следует налаживай отношения с Яном». В следующий миг он услышал унылый ответ Евангелин: «Я без понятия, как это делать, да сейчас и так нормально». Джефф взялся за лоб. Ему приходилось напоминать ей об этих вещах. Евангелин будто прожила всю жизнь в пузыре, она совершенно не разбиралась в поп-культуре, не следила за шоу-бизнесом, даже не смотрела телевизор, ей нравилось целыми днями торчать одной дома. Бог знает, чем она занималась там, при том, что телевизор был приобретен ею совсем недавно, да и то только ради побега. «Волшебный юноша» — это тот режиссер, что снял «Паранормальное явление». Такой недоумевающий вопрос задала Эванджелин, когда агентство получило новости. Обрадованный Джефф позвонил ей. В ту пору весь мир сотрясал район 9. Джефф терпеливо убеждал будущий золотой рудник. «Лилли, ты знаешь эту индустрию, ты можешь быть фальшивой, можешь быть простодушной, но главное – иметь хорошие отношения. Говори побольше красивых слов, это никого не убьет. Не знаю, как так получилось, что Ван Ян пригласил тебя на кастинг «Побега», но знаю, что предстоят «Светлячок» и другие фильмы, где он выступит режиссером и продюсером. Может, в будущем он пригласит тебя на кастинг какой-то картины. Что думаешь? Я ведь не волшебный юноша», — послышался безразличный голос Эванджелин. Услышав это, Джефф сделал глубокий вдох и продолжил. «Натуралы, геи, республиканцы, демократы, белые, черные, евреи, азиаты, протестанты, католики. Что такое уживчивость? Это умение ладить со всеми людьми. Волшебный юноша очень уживчивый человек, он легок в общении, он видная фигура. Понимаешь, он строго сказал, это твой шанс. То, что он лично пригласил тебя на кастинг, означает, что он высоко тебя ценит. Такой шанс редко выпадает, ты должна ухватиться за него». При этих словах он немного рассердился и добавил, «Я не твой отец, ясно? Эй!» Эванджелин резко закипела гневом. «Зачем приплетать сюда отца, которого она больше всего чтит? Ничего не говори про моего отца», — сказала она мрачным голосом. Джефф поспешил извиниться перед золотым рудником. «Ох, прости, я погорячился. Понимаешь, сейчас перед тобой лежит великолепный путь, тебе лишь нужно быть более коммуникабельной». Эванджелин беспомощно промолвила. «Да поняла я. Я уже говорила, что звонила ему. Чего еще надо? Целыми днями тревожить человека и говорить какие-то комплименты? Не надоем ли я ему? Джефф, я не хочу оказаться в неловком положении. Я боюсь, ясно? Пока и так сойдет. До встречи». Закончив разговор, Эванджелин сразу бросила трубку на диван, вздохнула и прошептала. «Волшебный юноша, волшебный юноша». В свое время она действительно не на шутку перепугалась, когда смотрела «Паранормальное явление». Он был младше ее на 6 месяцев, а уже являлся какой-то видной фигурой. Она пожала плечами. «У меня есть роль в «Победе», разве этого мало?» Эванджелин взглянула на новенький телевизор, после чего взяла со столика мобильник и написала СМС волшебному юноше. «Привет, только что получила приглашение на интервью от ТВ Гуиди, поэтому хотела бы сказать тебе спасибо. С тех пор, как «Побег» вышел в эфир, я никак не поблагодарила тебя, но я правда очень благодарна». Едва она отправила СМС и не успела отложить мобильник, как получила новое сообщение. «Ха-ха, то же самое и я должен сказать тебе. Ты подарила Саре очаровательные веснушки, но не будем об этом, наслаждайся своим успехом». Она при прочтении невольно заулыбалась. Волшебный юноша, несколько раз бывавший на съемочной площадке, дал ей прозвище «Веснушка». Она хихикнула. «Неудивительно, что он хорошо ладит со всеми. Спасибо». Ван Яну хватило беглого взгляда, чтобы заметить ее среди зрителей кинотеатра, после чего он позвал ее к себе. Так в интервью с Эванджелин Лилли редактор ТВ Гуиди описал ее получение роли в «Победе». «Он никогда не ошибается в выборе актеров, а делать из молодых девушек популярных звезд, так тем более его излюбленное занятие, и сейчас у нас появилась еще одна такая звезда. У Эванджелин блестящее будущее, «Побег» сделал ее популярной. Кто следующая звезда?» Эванджелин же благодарственно заявила. «Ян, очень дружелюбный человек, с ним всегда приятно общаться. Кажется, будто это близкий друг, с которым знаком много лет. Но каким бы дружелюбным ни был волшебный юноша, все равно находились те, у кого он вызывал недовольство. Недовольными были конкуренты, проигравшие в войне. Однако даже в этом случае причины их поражения и причины успеха их соперника вызывали у них восхищение и позволяли им учиться на ошибках. Команда МТ-21, «Побег», Ван Ян нацелился на гениальных, умных людей. В отличие от умницы Уилла Хантинга, «Игр разума» и других чувственных драм, он в своих работах подробно демонстрирует ум гениев. Какие у них знания, что они умеют? Зрители такое смотрят с удовольствием, они не понимают, что говорят студенты МТИ, но эта команда кажется им классной, так заявлял журналистам исполнительный вице-президент Таучстани Телевизионный один из продюсеров первого сезона «Секса в большом городе» Берри Джоссин. «Прежде мы считали, что массовому зрителю не интересны гении, ему лишь нравятся талантливые представители традиционных профессий, например, спецагенты и полицейские. Мы ошибались. Ван Ян необычайно чутко чувствует рынок, в данный момент он меняет рынок. Все изменилось, мы понимаем, что все изменилось, с некоторым отчаянием заявлял в статье Вариеты, посвященной старту нового телесезона, Гарри Ньюман, гендиректор телевизионного отдела 20-х Ацентуры Фокс. Побег изменил модель функционирования рынка. Они проводят сумасшедшую пиар-кампанию, безумно рекламируют побег. Не знаю подробностей соглашения между NBC и Flame Films, но предполагаю, что на рекламу ушло как минимум 10 миллионов. Он пояснил, для сериала, который идет по непротаренной дорожке, такая сумма – крайне жуткое и небывалое явление. NBC очень верит в волшебного юношу и побег. Разумеется, сейчас они выиграли эту партию. А еженедельник Вариеты взял интервью у известного критика Стивена Халдина. Тот прокомментировал хитовый дебют побега следующим образом. «Си и 24 часа стали в свое время революцией, они превзошли традиционные приемы и типы съемки. Теперь и побег совершил очередную революцию, он имеет свежую оболочку и свежие содержимое, благодаря чему зрительский интерес к сюжету выведен на более высокий уровень. Производство будущих сериалов затруднится, все работники телевидения, должно быть, возненавидят Ван Яна», – пошутил он и объяснил. «Если говорить о драматических триллерах, то зрители в дальнейшем захотят увидеть что-то интригующее и крутое, с быстрым темпом повествования, как побег. Только бы волшебный юноша не занялся ситкомом». Ключевые слова «волшебный юноша» и «ситком» в последние дни были в центре внимания у сериаломанов. Все началось с интервью для журнала «Сериалы», где он сказал, что попробует создать ситком, и распустившихся слухов от НБЦ о том, что канал хочет заказать у «волшебного юноши» ситком, который бы заполнил пустующее место друзей. И хотя прошло каких-то несколько дней, блог Ван Яна уже наводнили сообщения, в которых фанаты выражали желание, чтобы слухи стали правдой. «Ян, посмеши нас, волшебный юноша, дерзнешь ли ты заменить друзей? Хочу получить новые сленговые словечки». В просторной изысканной спальне горел тусклый свет. Ван Ян лежал на кровати, обнимая Джессику за плечи, смотрел в потолок и легонько поглаживал ее руку, как вдруг вымолвил: «Джессика, я раздумываю над ситкомом». Уже почти погрузившаяся в царство снов, Джессика с трудом открыла глаза и взглянула на него. «А?» Ван Ян рассказал, что ему в самом деле очень хочется взяться за эту работу, поскольку график не будет слишком напряженным, модели производства у ситкома и драматического сериала сильно отличаются, вдобавок любая идея – это командная работа, он по-прежнему будет беспечным. Вот только была одна проблема, он почесал голову: «Но мы скоро поженимся». Джессика закатила сонные глаза, перебив его: «Ян, я буду хорошей женой, всегда буду». «Знаю, дорогая», – с улыбкой сказал Ван Ян, потянувшись к ее бедрам. «Поэтому я позволю тебе решать. Хотя подожди, это нечестно, ты точно согласишься, так не пойдет. И как быть тогда?» Джессика остановила его руку и, выпучив утомленные глаза, непоколебимо произнесла: «Малыш, я правда поддерживаю тебя, поддерживаю твои желания. Не думай, что после женитьбы семья станет твоей клеткой. Нет, я буду создавать тепло и уют в доме и потом ждать там твоего возвращения, хорошо?» Договорив, она закрыла глаза и, сжимая его руку, приказала: «Спи, я до смерти устала, ко мне не приставай». «Хорошо, сплю». Ван Ян поцеловал ее в лоб и закрыл глаза. «У меня появилась идея». На следующий день сериаломаны обнаружили в блоге «Волшебного юноши» новый пост. Тот написал много слов благодарности касательно побега, но что вызвало у фанатов воодушевленный и слегка нетерпеливый крик: «Вау! Так это последняя часть поста. Ваша поддержка и пылкость вселили в меня огромный интерес и огромную уверенность относительно телевидения. Если третья серия «Побега» наберет 20 миллионов зрителей, я займусь производством ситкома». Глава 254. Огромный интерес и огромная уверенность «Побег» оказался приятным сюрпризом. В последние дни я слышу много голосов, приглашающих и подталкивающих меня попробовать создать ситком. И мне это очень приятно слышать. Потому что я и сам вырос перед экраном телевизора, «Рыцарь дорог», «Друзья» и другие сериалы сопровождали мое взросление, не сосчитать, сколько радости и классных эмоций они мне принесли, они имеют гигантское значение для меня. Теперь же посчастливилось взять на себя другую роль. У «Побега» есть все шансы сопровождать взросление миллионов милых ребят. Оказывается, это довольно приятное чувство. А что если еще и попытаться вас повеселить? Как бы там ни было, Ваша поддержка и пылкость вселили в меня огромный интерес и огромную уверенность относительно телевидения. Если третья серия «Побега» наберет 20 миллионов зрителей, я займусь производством ситкома. Это не шутка. В следующий вторник все прояснится, спасибо. Новое заявление волшебного юноши. СМИ и общественность только было подумали, что он стал скромным, как вышло спокойное и вместе с тем дерзкое заявление. Поскольку это была запись в блоге, пока что лишь быстро обновлявшиеся интернет-СМИ опубликовали новость. ТВЦОМ написал: «Ян хочет повысить рейтинги «Побега» обещанием подарить новый сериал. В его словах чувствуется необыкновенная самоуверенность». Yahoo Entertainment написал: «Огромный интерес и огромная уверенность. Волшебный юноша стремится завладеть господством в прайм-тайм, наберется 20 миллионов зрителей, выйдет новый сериал. А если будет 19 999 999 человек, тогда не выйдет». Зрителям поставлен ультиматум, сериаломаны отреагировали на это по-разному. Большинство комментариев в посте выражали восторг и удивление, и лишь немногочисленные комментарии – пренебрежение. Папа Мурбх радостно написал: «Отлично, мне нравится играть по таким правилам. Я обязательно посмотрю третью серию. Уверен, она сможет принести с собой новый сериал». Алексей написал: «Я абсолютно спокоен, уже можно начинать ждать. Интересно, что это будет за шоу». Блади же написал: «Да всем плевать, что ты собираешься делать». Тарик Т. написал: «Надеюсь, побег справится с заданием. Уж очень хочется увидеть, каким несмешным окажется новый ситком». Но были те, кому действительно было не плевать. Помимо бесчисленных сериаломанов, еще больше обрадовались сотрудники НБЦ. Преодоление отметки в 20 миллионов зрителей у «Побега» и производства нового сериала «Волшебного юноши», в этих двух вещах они сильно нуждались и страстно мечтали об этом. И сейчас стоит реализоваться одной вещи, как реализуется и вторая. Сможет ли «Волшебный юноша» создать шедевральный, смешной ситком? На этот вопрос директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли и директор продюсерского отдела НБЦ Пол Джонс смело бы ответили: «Да, определенно». Почему? Прозвучал бы стандартный ответ: «Потому что он волшебный юноша». Когда период с 15 по 21 сентября отошел в прошлое, наступил новый понедельник и завершилась первая неделя телесезона 2003-2004. Коронные шоу крупных телеканалов уже вернулись в эфир. На этой неделе первое место в топе рейтинговых передач занял шедший в четверг на CBS сериал CSS24 17 миллионов зрителей и рейтингом 15-23%. На втором месте оказалось шедшее в четверг на CBS реалити-шоу «Последний герой». «Жемчужные острова» с 21-67 миллионов зрителей и 12-21%. На третьем месте были шедшие в четверг на НБЦ «Друзья» с 21-16 миллионов зрителей и 13-521%. А «Побег», чей премьерный показ набрал 18-4 миллиона зрителей и рейтинг 10-418%, занял пятое место и стал одним из трех шоу НБЦ, которые оказались в топ-10. Третьим шоу была «Скорая помощь» с 19-14 миллиона зрителей и 12-18%. Хотя «Американ Идол» и другие популярные развлекательные программы вернутся весной следующего года и по первой неделе нельзя судить о результатах за год, тем не менее в первую неделю с премьерным показом удалось легко ворваться в топ-5. А это, бесспорно, был один из самых успешных сериальных дебютов НБЦ за последние 10 лет. Тем более в последние годы приходилось постоянно испытывать давление от CBS. Наконец-то можно было свободно вздохнуть. Сейчас руководство НБЦ, естественно, ликовало, они не ошиблись, решив довериться волшебному юноше. Вдобавок в СМИ массово использовали слова «креативно», «революционно», «оригинально» для оценки «Побега». А это вовсе не были какие-то купленные отзывы. Конечно, пиар-отдел НБЦ, пользуясь случаем, тоже нахваливал сериал, но все, начиная от гендиректоров и заканчивая дворниками, понимали, что «Побег» – это сокровище, великое сокровище, которое способно набрать 20 миллионов зрителей. Мы благодарны каждому члену команды «Побега», благодарны волшебному юноше. Он всегда преподносит будоражащие сюрпризы, радостно заявлял журналистам директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли. Он с улыбкой на лице рассказал последние новости, которые могли бы еще поднять рейтинги. «Мы уже решили, что закажем полный второй сезон «Побега». Ян продолжит выступать шоураннером и главным сценаристом. Будем во всем слушаться его, ха-ха». При упоминании волшебного юноши и ситкома Кевин Рейли радостно рассмеялся. «Мы прилагаем все усилия, мы надеемся, что это станет реальностью, к тому же мы твердо верим, что Ян преподнесет еще больше сюрпризов и выдающихся произведений». 22 сентября в 9 часов вечера на CBS вышла вторая серия 8 сезона «Все любят Реймонда», на NBC – третья серия 1 сезона «Побега». Несметное множество сериаломанов и рядовых зрителей прождали ради третьей серии целую неделю, во время которой их досаждали всевозможные беспокойные мысли, неделю, которая держала их в напряжении, неделю, которую им хотелось промотать. В многочисленных семьях Северной Америки из телевизоров донесся грохочущий звук, а следом раздался голос. Ранее в «Побеге», услышав магнетический голос Уинтуарта Миллера, сидевшие на стульях и диванах зрители тут же воодушевились, некоторые девушки, уже ставшие фанатками, завизжали в любовной истерике. Не входившая в число фанаток Рэйчел ела очищенное яблоко и, выпучив глаза, бормотала под нос: «Пальца нет, пальца нет». На экране было видно, как банда уже собралась было отрезать Майклу Скофилду палец ноги, как вдруг раздался крик, призывающий остановиться. Так и не отрезали. Рэйчел на мгновение оцепенела, кусочки яблока завернулись в язык, а затем она прыснула. А, поняла, он имел в виду оставить палец в покое. Видимо, тюремные надзиратели не такие уж и никчемные. Тогда что же будет дальше? Многие зрители вздохнули с облегчением. Тревожная мысль, мучившая их всю неделю, улетучилась. Но не прошло и нескольких минут, как возникла новая опасность. Они вновь погрузились в блаженное, самозабвенное состояние. То ли ритм повествования третьей серии стал быстрее по сравнению со второй, то ли душевное напряжение уже накопилось до определенной степени, но зрители обнаружили, что не способны переключить канал даже на одну секунду. И во время рекламы многие не решались переключаться, боясь случайно пропустить часть интригующего сюжета. Факты свидетельствовали, что зрители напрасно беспокоились по поводу того, что третья серия «Побега» уступит премьерному эфиру по уровню качеству и что премьерный эфир – обычная обманка. Шла всего лишь третья серия, а царила такая атмосфера, которая в других сериалах формировалась только в финальном эпизоде сезона после показа десятка серий. Когда увлечен чем-то, время пролетает особенно быстро. Волнительная опасность, реклама, интрига, реклама. И так пока на экране не показались конечные титры. Несметное количество зрителей облегченно сглотнуло слюни. Боже, опять ждать неделю ради четвертой серии. Если бы «Побег» сейчас вышел на ДВД, я бы отдал $500 за весь сезон. Почему я не знаком с волшебным юношей? Завидую его друзьям. Они наверняка заранее все посмотрели. Сериаломаны с бормотанием покидали диваны. Находившаяся в Торонто Рэйчел тоже вздохнула и, вспоминая сюжет и последнюю интригу третьей серии, прошептала: «Круто». Она окинула взглядом мобильник, лежавший на чайном столике, и с мучительным выражением лица медленно потянулась к нему, говоря сама с собой: «Опять нарушу правила? Нет, нет, нет, ни в коем случае». Она взяла пульт, выключила телевизор, встала и направилась к себе в комнату, размышляя про себя. «Если в следующем году выйдет ситком, мне придет конец, но в ситкомах вроде нет интриг, так что ладно». Первый сезон «Побега» был заранее полностью заказан, третья серия сохранила высокое качество первых двух серий, плюс присутствовал счастливый талисман в виде волшебного юноши, поэтому у зрителей были все основания верить, что эта высокая планка сохранится вплоть до финальной серии, которая будет показана в следующем году после зимнего перерыва. Даже возможно, что чем дальше, тем интереснее будет сериал. И эта мысль прямо-таки сводила всех с ума. На различных сериальных форумах безостановочно бурлили обсуждения. «Побег» создал не только сюжетную интригу, но и рейтинговую. Больше всего многих фанатов интересовал лишь один вопрос: наберет ли невероятно захватывающая третья серия 20 миллионов зрителей? Достаточно было лишь привлечь 1,6 миллиона новых зрителей. Тогда в следующем телесезоне можно будет увидеть веселый сериал «Волшебного юноши». А пока в материковом Китае и других странах интернет-пользователи ждали, когда выложат третью серию с переведенными субтитрами, чтобы вернуться обратно в ту волнительную и напряженную атмосферу, компания Nielsen прислала телеканалам отчет по рейтингам за 22 число. Глядя на документ у себя на столе, руководители многих каналов сделали глубокий вдох, их лица напряглись из-за одного и того же человека и разных переживаний. Про НБЦ незачем было много говорить, а CBS, APS, Fox и другие каналы ни за что не хотели видеть, как волшебный юноша вступит еще и на путь ситкомов и разрушит устоявшиеся порядки на рынке. Они и так с трудом дождались финала «Друзей», а теперь пустующее место займет самый смешной и оскароносный режиссер, ну уж нет. Находившийся в разных ярких офисах директор развлекательного отдела CBS Нэнси Тиллим, директор развлекательного отдела АПЦ Роберт Игер и директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли открыли документ. Если бы их снимали на камеру, это походило бы на церемонию награждения. Нэнси Тиллим ошарашенно взялась за лоб и откинулась на спинку кресла, Роберт Игер беззвучно пошевелил губами, по-видимому, произнеся слово на букву «Ф», Кевин Рейли с горящим взглядом сжал кулаки и подскочил с места, крича «Да, да, да». 21.36 миллиона зрителей, рейтинг 12.52%. Третья серия «Побега» удержала лидерство в списке рейтинговых программ понедельника, причем вырвалась далеко вперед. На втором месте был CSI с 18.6 миллиона, на третьем месте «Все любят Реймонда» с 15.18 миллиона. Более того, «Побег» обогнал премьерный эфир 10-го сезона «Друзей», установил новый личный рекорд НБЦ в текущем телесезоне и следовал по пятам за CSI. От CBS, чей рекорд составлял 24,17 миллиона, активная пиар-компания, прекрасные отзывы, высокое качество сериала и влияние волшебного режиссера не только удержали 18,4 миллиона зрителей, но и привлекли 2,96 миллиона новых зрителей, большинство из которых была молодежь. На этот раз богиня удачи благоволила каналу НБЦ как никогда. 20 миллионов. 20 миллионов. Ах-ха-ха, довольно хохотал, как сумасшедший, Кевин Рейли, так как в офисе все равно никого не было. Он был так возбужден, что бил себя в грудь. Какая же успешная сделка по сериалу была заключена, ему бы не хотелось сейчас оказаться на месте руководителей других каналов, которые, должно быть, не испытывали никакого восторга. Он без конца смеялся и теребил свой красный галстук, чувствуя, как внутри него бурлит кровь, его переполняли энергия и боевой дух. Не только у главных актеров и шоураннера «Побега» блестящее будущее, но и у него, Кевина, тоже. Неожиданно он постепенно успокоился. Этого еще недостаточно, необходимо крепко уцепиться за спасительную опору под названием «Волшебный юноша». Сейчас НБЦ набирал мощь на территории драматических сериалов и возвращал себе статус лидера, но совсем скоро завершатся «Друзья», и, похоже, каналу придется лишиться короны короля ситкомов, а Кевин нисколько не рассчитывал на проект Джоуи, который должен был стать спин-оффом «Друзей». Если разделить шестерых героев, сколько зрителей удастся заинтересовать? Другое дело «Волшебный юноша». Как бы там ни было, НБЦ требовалось заполучить право на первую трансляцию того нового ситкома. Кевин торопливо уселся в кресло, взял со стола телефон, набрал Ван Яна и, когда на другом конце ответили, радостно промолвил: «Привет, Ян, уже известен рейтинг третьей серии, 21.36 миллиона человек, 12.52%, просто поразительно, а во», тут же заулыбался и замахал левым кулаком Ван Ян, пребывавший в Лос-Анджелесе и собиравшийся в данный момент ехать с Джессикой готовиться к банкету в честь помолвки. Теперь сожалеть было не о чем. Он ответил: «Приятно слышать с утра такую классную новость, спасибо. Это мы должны сказать спасибо», — чувственно говорил Кевин. «Не знаю, как и описать мое настроение, просто, боже, но поздравляю тебя и твою команду, вы стали суперзвездами телевидения». Ван Ян посмеялся и сказал: «Спасибо. 21.36 миллиона зрителей, они непременно обрадуются». Кевин немедленно спросил: «Ты теперь собираешься приступить к производству ситкома, Ян? Неважно, какая будет тематика, НБЦ готов заказать сезон. Ты знаешь нашу порядочность». «Да, я дал обещание в своем блоге», — улыбаясь, кивнул Ван Ян. Ему действительно не терпелось заняться этим будущим сериалом. Он сообщил: «Раз третья серия набрала больше 20 миллионов зрителей, я обязательно сдержу обещание и создам ситком». Заметив, что подошла одетая в осеннее платье в цветочек Джессика, он показал ей большой палец, прикрыл рукой мобильник и весело сказал: «21 миллион, ох, ничего себе». Джессика тотчас обнажила белые зубы в воодушевленной улыбке, быстро подошла, обняла Ван Яна за руку и услышала, как тот продолжил говорить в телефон: «Надеюсь, в следующем телесезоне он уже появится на телевидении». Пока пара выходила из дома, Ван Ян серьезно произнес: «Конечно, я больше склонен к сотрудничеству с НБЦ, мы с Джессикой обожаем друзей, для меня честь занять их эфирное время. Но, по правде говоря, сейчас есть еще много других нерешенных дел, поэтому дай мне немного времени». Он знал, что в конечном счете, скорее всего, будет сотрудничать с НБЦ. Между каналом и корпорацией Флами установилось много деловых связей, и руководство НБЦ в самом деле было очень порядочным. Ван Ян не выберет НБЦ разве что в том случае, если у него появится собственный телеканал. Но нельзя было сразу соглашаться, иначе сложно будет договориться о приемлемой цене и приемлемых условиях договора. Если ЦБС, АПЦ и другие каналы тоже заинтересуются, то тем самым окажут давление на НБЦ, тогда Флами будет казаться еще большим сокровищем и извлечет еще большую выгоду. Хорошо, тогда как будет что-то в планах, первым делом свяжись с нами. Кевин Рейли, естественно, знал об этих порядках. Это была вполне нормальная просьба. Волшебный юноша вовсе не был каким-то безызвестным продюсером. Во всей американской индустрии кино и телеразвлечений был лишь один волшебный юноша, и этот человек являлся привилегированным продюсером, поскольку ему удалось с бюджетом в 10 тысяч долларов заработать 323 миллиона. Он не имел ни одного поражения в кино и на телевидении, и ему не было равных в умении создавать прибыльный бизнес. Если АПЦ, ЦБС и остальные каналы примут участие в борьбе и при этом будут вести себя слишком агрессивно, НБЦ, возможно, даже не потребует пилотную серию, а сразу закажет весь сезон. В этом и состояла привилегия волшебного юноши. Задумавшись над этим, Кевин услышал, как Ван Ян сказал: «Договорились, Кевин. Нам с Джессикой сейчас надо ехать выбирать торт, через 2 дня помолвка». «Хорошо, пока», — попрощался Кевин. Положив трубку, он слабо покачал головой. На самом деле волшебному юноше незачем было так поступать, на какое из его требований развлекательный отдел НБЦ не согласится. Вот только в этот раз ЦБС и АПЦ ни за что не совершат прежние ошибки. Кевин выдохнул. К счастью, у волшебного юноши была привязанность к НБЦ. «Ян, только что звонила Нэнси Тиллим, спрашивала, не заинтересован ли ты в создании ситкома. Об этом еще спрашивали представители АПЦ Фокс». Услышав донесшийся из Блуитоах гарнитуры голос агента Пола Эмори, Ван Ян невольно воскликнул: «Вот это скорость!» Сидевшая на переднем пассажирском сидении Джессика, наблюдая в окно за постепенно удалявшимся городским пейзажем, хихикнула: «Нет, пока что плетемся, как трактор». Ван Ян, ухмыльнувшись, сильнее надавил педаль газа и, управляя рулем, произнес: «Ясно, я точно займусь производством. Что касается конкретики и деловых партнеров, то пока ничего не комментируй». После того, как были проверены данные по рейтингам за 22 число, телеканалы один за другим обнародовали их. «Побег» набрал 21,36 миллиона зрителей. Сериаломаны, что первыми прочитали эту новость в интернете, сразу пришли в восторг, немало людей завизжало. Любимый «Побег» добился грандиозного успеха. Вдобавок в следующем году выйдет желанный новый сериал, ситком от волшебного юноши, что некогда создал «Джуна и похмелье» и являлся самым смешным оскароносным режиссером. Но он ведь не нарушит своего слова, однако эта единственная тревога, мучившая фанатов, вскоре рассеялась. Волшебный юноша действительно никогда не нарушал слова. Тем же вечером в его блоге появился новый пост: «Спасибо всем 21,360,000 зрителей, что посмотрели третью серию «Побега». Не знаю ваших имен, но благодаря вашей поддержке «Побег» добился невообразимого результата. Спасибо каждому, я безмерно рад. Мой интерес и моя уверенность вспыхнули с новой силой. Я сформирую команду для производства ситкома, это будет ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы увидите его на ТВ в сентябре следующего года, обещаю». Внимательные люди заметили, что было написано слово «ТВ», а не «НБЦ». Но обрадовавшихся и возбужденных сериаломанов не волновало, будет проходить трансляция на НБЦ или ЦБС, им достаточно будет переключить канал. Их лишь интересовало, в каком стиле и о чем будет сериал «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Волшебный юноша, кажется, упомянул в эксклюзивном интервью, что история будет об интересной жизни нескольких человек. Что за герои? Глава 255. Теория большого взрыва. В текущем телесезоне 2003-2004 у 6 крупных общественных каналов в прайм-тайм выходили разнообразные ситкомы. В понедельник с 8 до 10 часов вечера на ЦБС шли 4-й сезон «Да, дорогая». 41-е место в рейтинговой таблице прошлой недели – второй сезон «Непослушных родителей», 29-е место, восьмой сезон «Все любят Реймонда», 13-е место, и первый сезон «Двух с половиной человека», 16-е место. Тематика и сюжет этих четырех шоу имели одну общую черту, они касались семьи, среди героев присутствовали дети, на основе конфликтов в воспитании и системе нравственных ценностей создавались шутки и доносилась определенная мысль. Такого направления в настоящее время твердо придерживался CBS. В другой их день для ситкомов, в среду, они показывали шестой сезон «Короля Квинса», 34-е место, повествовавшего о супружеской паре, муже-курьере и жене-секретарше, и шестой сезон «Фирменного рецепта», 47-е место, описывавшего забавную жизнь циничного доктора маленькой больницы Джона Бикера и его пациентов, коллег и друзей. Большинство этих сериалов считалось продукцией среднего качества, а «Козырь все любит Реймонда» подвергался массе негативных отзывов, стремительно терял молодую совершеннолетнюю аудиторию. Следующий сезон, по-видимому, будет объявлен финальным. Что касается ситкома «Два с половиной человека», то он еще не успел набрать обороты. Вдобавок столкнулся с таким могучим врагом, как «Побег». CBS нуждался в новом сериале «Волшебного юноши», который бы заменил козырное место Реймонда и удержал высокую планку юмора на канале. Как всем известно, Ван Ян намерен заняться производством ситкома, говорила с серьезным лицом Нэнси Тиллим, глядя по обеим сторонам от себя на молча кивавших головами подчиненных в конференц-зале развлекательного отдела CBS. Завершение «Друзей» – это огромный шанс для всех ситкомов на телевидении. Кто станет новым королем? NBC, CBS, если бы не Ван Ян, уверена, «Два с половиной человека» были бы номером один, но он все-таки вмешался. Она сделала паузу, разведя руками, во взгляде проскользнуло выражение беспомощности. Она строго произнесла: «У нас были причины не принимать во внимание его драматический сериал, но ситком, да еще и сейчас, тут у нас нет никаких причин сидеть сложа руки. Этот молодой человек умеет рассмешить до боли в животе, вдобавок этот же молодой человек лучше всех знает, что нужно молодежи, и этот молодой человек – самый молодой обладатель двух Оскаров. Возможно, скоро он получит Эмми. Я говорю все это, чтобы каждый воспринимал его всерьез». Наблюдая, как она стучит по столу, директор программного отдела Калеб Дира и другие закивали. «Ага». Нэнси Тиллим тоже кивнула и холодным, но властным голосом сказала: «Если утрировать, то у того канала, что заполучит его, на 50% увеличится шансы стать номером один. Кто знает, вдруг он решит заниматься еще и эстрадными шоу. На этот раз мы должны проявить максимальное радушие. Ни в коем случае нельзя дать ему улизнуть». На АПЦ во вторник шли второй сезон «8 простых правил», 42-е место, первый сезон «Меня с ней», 67-е место, третий сезон «Как сказал Джим», 48-е место, второй сезон «Клава, давай», 60-е место. В среду были четвертый сезон «Моей жены и детей», 70-е место, и первый сезон «Во всем виноваты предки», 69-е место. В пятницу были третий сезон Джорджа Лопеса, 75-е место, первый сезон «Замужем за Киллисами», 89-е место, первый сезон «Королева экрана», 63-е место, и второй сезон «Жизни с Бонни», 77-е место. Сюжеты этих 10 ситкомов затрагивали темы семьи, работы, любовных и родственных отношений. Проблема заключалась в том, что, несмотря на огромное разнообразие тем, не было ни одной достойной работы. Достаточно было заметить, что у данных сериалов в основном был либо один, либо два сезона, чтобы понять, что АПЦ без конца пытался вытащить счастливый билет, но жестокая реальность почти всегда преподносила нечто низкосортное. В итоге, когда хуже уже быть не могло, сериалы закрывались и начинались новые тщетные попытки. Поэтому сейчас среди трех крупнейших каналов никто так сильно не жаждал новый ситком «Волшебного юноши», как АПЦ, который хотел таким образом избавиться от комедийного упадка. «Господа, если вы еще не поняли, то я скажу». В конференц-зале развлекательного отдела АПЦ обе стороны стола для переговоров были заняты директорами и другими высокопоставленными сотрудниками. Одетый в черный костюм гендиректор Роберт Эйгер имел хмурый вид. Все их сериалы, как драматические, так и комедийные, находились почти на самом дне, и сейчас материнская компания Disney была крайне недовольна результатами АПЦ. Ходили слухи, что планируется реорганизация в руководстве. Энн Суини, вероятно, займет должность президента телекорпорации, тогда что станет с ним, Робертом и его должностью директора развлекательного отдела, эта женщина сместит его или оставит на месте, он обязан был достойно проявить себя. Думая об этом, Роберт Эггер отчетливо произнес: «Мы должны заполучить волшебного юношу, мы должны заполучить этот ситком. Это наш последний шанс. Кто хочет быть уволенным, скатертью дорога». Глядя на напряженные лица подчиненных, он сказал: «Позиция волшебного юноши неопределенна, он хочет, чтобы многие за него боролись. Возможно, в конечном счете мы все-таки проиграем НБЦ, но разве мы отступим?» «Отступим. Что означает волшебный юноша?» «Рейтинги. Помимо высокого качества сериалов, у этого продюсера хватало влияния, чтобы пригласить для камео множество именитых звезд, а также тех сверхпопулярных юных звезд, по которым сходила нынешняя молодежь. Это отличный способ повысить рейтинги ситкома. Волшебный юноша, который сам писал сценарии и сам продюсировал, и который со всеми хорошо ладил и имел много контактов, запросто сможет добиться участия суперзвезд в каждой серии первого сезона». Роберт Эггер, не напрягаясь, сразу вспомнил кучу имен. Невеста волшебного юноши Джессика Альба или Рэйчел МакАдамс, Энн Хэтэуэй, девочка Гилмор Алексис Бледел, Джуна Натали Портман, Том Уэллинг, Роберт Дауни-младший, Зак Галифианакис из «Похмелья». Не стоит забывать о самом волшебном юноше. Кто откажется потратить день на съемки в одной серии ситкома великого режиссера? Неужели кто-то из звезд забеспокоится, что сыграет камео в низкосортной работе? Или забеспокоится, что не дадут раскрыться? «Бред. Мы поборемся, у нас еще есть возможность выиграть», — тяжелым голосом говорил Роберт Эггер, испытывая психологическое давление, от которого чуть ли не перехватывало дыхание. «Запомните, это наш последний шанс». НБЦ же, ныне являвшийся лидером комедий, во вторник транслировал первый сезон «Вупи», 72-е место, первый сезон «Счастливой семьи», 74-е место, финальный 11-й сезон «Фрейзера», 27-е место, второй сезон «Доброе утро», «Майами», 65-е место. В четверг, 10-й сезон «Друзей», 3-е место, третий сезон «Клиники», 31-е место, шестой сезон «Уилла и Грейс», 15-е место, первый сезон «Американской версии любви на шестерых», 26-е место. Без «Друзей» и «Фрейзера» в следующем телесезоне разница в силах между НБЦ и CBS резко сократится, даже возможно, что НБЦ станет слабее. А несколько новых сериалов в текущем году демонстрировали далеко не идеальные результаты. Два сериала, что транслировались во вторник, почти наверняка будут закрыты. Как относиться к новому сериалу «Волшебного юноши»? Кевин Рейли заявил каждому сотруднику развлекательного отдела НБЦ, что они обязаны добиться своего. Если хочется получить повышение и премию, нужно крепко ухватиться за этого молодого человека. Канал Fox, в чьем запасе был долгоиграющий, культовый комедийный анимационный сериал «Симпсоны», 32-е место, но чьи комедийные сериалы с реальными людьми находились за пределами топ-100 и имели ужасно низкие рейтинги, а также каналы Упны WB, у которых ситуация обстояла еще хуже, не удавалось взять даже топ-150, тоже пускали слюни на Ван Яна и горячо желали отбить его у других. Однако, с другой стороны, они понимали, что им нечего предложить, чтобы завлечь его к себе. Соперничать с тремя сильнейшими телеканалами явно было непрактично, и все же стоило попытать удачу. Ситком, который основывался лишь на записи в блоге о том, что будет запущено производство, если наберется больше 20 миллионов зрителей, при этом не имел ни названия, ни содержания, ни плана, сумел поднять шумиху вокруг себя на совещаниях крупных телеканалов. Каждый занял боевую позицию, готовясь к грандиозному сражению. Еще никогда не царило такой напряженной атмосферы. Все-таки, в отличие от Стивена Спилберга, у «Волшебного юноши» ни разу не было никаких коммерческих провалов. Ура! Отличная новость. Ян и впрямь сделает ситком. В женском общежитии университета Сан-Франциско Эвелин смотрела в монитор компьютера на столе, где высвечивался недавно появившийся в блоге Ван Яна пост, и с возбужденным криком читала: «Вы увидите его на ТВ в сентябре следующего года, обещаю». Услышав ее крик, соседки по комнате София и Лилиан подошли к ней и тоже приняли радостный вид. «Ситком. Жду еще со времен Джуна. В следующем году будет еще одно шоу, обязательное к просмотру, скучать не придется». Эвелин печатала комментарий к посту, весело спросив: «Как думаете, о чем будет сериал?» Отошедшая в сторону с журналом София ответила: «Не знаю, Ян с Джессикой скоро ведь поженится, может, нам расскажут о молодоженах, семье, соседях, Эвелин едва заметно покачала головой. Слишком шаблонно и избито, ты точно говоришь про Яна, мне кажется, что история будет явно не об этом. Лилиан, уставившись в экран, задумчиво промолвила. Может, адаптируют Джуна, или расскажут про жизнь нескольких студентов МТИ или УСТС. УСФ, она пожала плечами, но в любом случае будет смешно. Поэтому мне все равно, какая тематика. Что мне сейчас интересно, так это кто сыграет главные роли, и будут ли какие-то камео. Хотелось бы увидеть самого Яна. Эвелин глядела на подругу, у которой началась любовная горячка, как вдруг ее осенила мысль. Будет нечто заумное наподобие 21 и побега, но как ситком может быть заумным? Эвелин, тебе лучше не начинать смотреть, подтрунивала усевшаяся на диван София. Никогда не видела, чтобы человек так хохотал перед телевизором. Да еще и от 8 простых правил, это же полный отстой. Даже не знаю, что случится, когда ты посмотришь ситком волшебного юноши. Эвелин нажала клавишу Enter и с улыбкой сказала, наверное, меня хватит астма. София недоуменно спросила, у тебя есть астма, от смеха появится, сказала Эвелин. В окутанном сумерками Лос-Анджелесе, в ярком рабочем кабинете Ван Ян закончил писать объявление в блоге и приступил к детальному обдумыванию вопроса с ситкомом, из-за которого сериаломанам в блоге не терпелось дожить до следующего сентября. Он подбородком уперся в правую руку, левой рукой взял с письменного стола фигурку солдата. В последнее время светлячок вызывал у него ностальгические мысли по солдатикам, что хранились с детства в его доме в Сан-Франциско, поэтому он перевез их часть сюда. В следующем году состоится свадьба, после чего все вещи, включая эти фигурки, попадут в новую семью. Вращая в руке солдата Второй мировой войны, Ван Ян постепенно погрузился в глубокие размышления над будущим ситкомом. На ход его мыслей повлияли съемки команды МТИ-21. Южно-Калифорнийский университет не стал бы использовать цифры в качестве универсального языка заведения, зато МТИ заменял цифрами все, что можно, и это было очень интересно. Они также могли создать бомбу в виде воздушного шара, чтобы поиздеваться над Гарвардом, могли соорудить радиоуправляемую машинку, могли подсчитывать карты. Посторонним все это кажется интересным и классным из-за желания повторить. Для них это способности неординарных людей, способности умных людей, способности гениев. А люди всегда уважают и стремятся скопировать сильных личностей. На самом деле у других учебных заведений тоже есть свои уникальные особенности, есть способности и знания, которые отсутствуют у обычных людей. Например, киноакадемия затрагивает кино и телевидение, мединститут, медицину, юридический институт, закон. Но такие профессии, как врач и юрист, слишком распространены и обыденны. Мой сын врач, его дочь учитель, ее сын спортсмен. Нет чувства новизны, нет ощущения загадочности. Поэтому сделать ситком с этими профессиями оригинальным и интересным, найти среди кучи почти избитых тем для шуток что-то, над чем еще никогда не шутили, не то что невозможно, но крайне сложно. А у специфических представителей точных и естественных наук из МТИКТИ, Калифорнийский технологический институт, у той группы лиц, которых именуют умниками, учеными, интеллектуалами, гениями, еще никогда не было собственных ситкомов. Под влиянием сериалов «Трое», эта компания, друзья, все любят Реймонда, прошлые и современные ситкомы на малых экранах в основном были нацелены на жизнь обычных людей и на распространенные профессии. На этом фоне гении выглядели таинственно, свежо, интересно и круто. Команда МТИ-21 позволила гениям математики покрасоваться на больших экранах, тогда как перенести на телеэкраны ситком про повседневную жизнь ученых точных и естественных наук – это не молодежная драма, а комедия, которая должна смешить зрителей. Команда МТИ-21 всеми способами стремилась казаться крутой, потому что она и должна была быть крутой, аналогично и с напряженным, волнительным побегом. Но чтобы рассмешить зрителей, необходимо вызвать у них инстинктивное чувство превосходства, другими словами, герои ситкома должны вести себя глупо, выглядеть клоунами. А разве может группа высокоинтеллектуальных гениев без конца совершать идиотские поступки и выставлять себя на посмешище? В ситкоме может. В действительности все довольно просто. Достаточно придерживаться приема, который постоянно используется в ситкомах. Он заключается в сумасшествии. Поведение персонажей не такое, как у нормальных людей, многие черты характера гиперболизированы. Например, в «Друзьях» у всех шести главных героев есть свои причуды. Сюжет с умными идиотами, бесспорно, был бы весьма оригинальный, там будет огромный простор для неизбитых шуток, и это должно стать временным трендом. В последующие несколько лет телевизионный рынок комедий наконец задумается об этой прослойке людей. Выйдет британский сериал «Компьютерщики» 2006, также появится сериал про гениев науки «Теория большого взрыва» 2007. В последнем случае глупость ученых будет проявляться за счет того, что их сделают гиками. Любители комиксов и научной фантастики плохи в общении с посторонними людьми. Ха! Невольно рассмеялся, размышляя, Ван Ян и потряс оружием в руках солдатика, издавая звуки. Пиу-пиу-пиу. Вот оно. Играясь с фигуркой, он вспомнил обстановку на июльском фестивале Сан-Диего Цимитсон. Там фанаты комиксов носили костюмы супергероев, как во время Хэллоуина, но все они были очень общительными людьми. Можно сказать, что и он, Ван Ян, был в определенной степени гиком. У него было не намного меньше коллекционируемых с детства разных игрушек, комиксов, киномерча, чем у Шелдона. В то же время он был наполовину геймером. Почему наполовину? Потому что он не позволял себе стать заядлым геймером. Ему нравились видеоигры, но на них можно было легко подсесть, позабыв о еде и сне, однако он уже давно строго контролировал свое игровое время и наслаждался играми без вреда для своего здоровья. Его игровая компания Tinder за последние 2 года создала кое-какие казуальные игры, доходы покрывали расходы компании, но каких-то грандиозных успехов пока не было. Так или иначе, эти гении должны быть нервозными чудаками, а Джен из «Компьютерщиков» и Пенни из «Теории большого взрыва» – нормальные люди, на фоне которых подчеркивается чудаковатость гиков и которые демонстрируют жизнь и знания широких масс. На фоне Пенни также выделяется высокий IQ ученых, благодаря чему создается отличный комический эффект. Конечно, британские и американские сериалы сильно отличаются по подаче и оболочке истории. В «Компьютерщиках» все персонажи будто умалишенные, сюжетные приемы и приемы съемки полны смешного абсурда. Например, 6 серий 1 сезона, где у Джен наступили месячные, она в офисе превратилась в дьяволицу с огненно-красными волосами. Подобный визуальный прием был использован в 11 серий 4 сезона «Теории большого взрыва», когда Шелдон в своих фантазиях перевоплотился во Флэша и убежал прочь с бешеной скоростью. Сейчас Ван Ян хотел создать историю про умных идиотов. В планах у него было объединить сценариста и режиссера «Компьютерщиков» Грэхэма Линихана с основной творческой командой «Теории большого взрыва» и привлечь кое-каких высококвалифицированных работников, чтобы сформировать съемочную группу новой «Теории большого взрыва», которая создаст уже с первого сезона абсолютно сформированный и абсолютно смешной ситком. Вдобавок, за счет высокого внимания рынка и зрителей к Ван Яну и дорогостоящей маркетинговой компании, «Теория большого взрыва» без труда станет достойным преемником друзей. Вопрос лишь заключался в том, каким сделать первый сезон. Первый сезон оригинальной «Теории большого взрыва» имел невысокие рейтинги, в среднем собирал всего лишь 8,31 миллиона зрителей в понедельник в 20:30 на CBS и занимал 68-е место в годовой рейтинговой таблице. Возможно, существовало много внешних факторов, но и в самом сериале имелось множество изъянов. Только к третьему сезону темп повествования, сюжет и реплики, можно считать, обрели зрелую форму, в связи с чем сериал резко поднялся до 14-го места в годовой таблице. Одна из главных проблем первого сезона заключалась в дисбалансе. Баланс отсутствовал в репликах, в частоте появления героев в кадре, в бытовых локациях и локациях КТИ. Это привело к тому, что Пенни не хватало взрывной энергетики. В то же время страдала драматургия, на протяжении всего сезона зачастую упор делался на диалог между Шелдоном и Леонардом, в котором они однообразно перешучивались. Как перешучивались? Переводили обычный повседневный диалог на язык научных терминов. Эти язвительные шуточки для них были будто чем-то элементарным, зато зрителям казались необычайно загадочными и занимательными. Это культура окружения. В любом окружении есть свои особые, оригинальные выражения и шутки. К примеру, во время съемок кино постоянно употребляют слово «монтаж», отсюда и появляются фразы типа «ты выглядишь как корявый монтаж», баскетболист же может сказать «ты бесполезен, как эйрбол». Эйрбол от англ. Эйрбол – незаблокированный бросок мяча, не попавший ни по счету, ни по кольцу, а в «Теории большого взрыва» использовались знания и термины из разных отраслей наук. Теория струн, темная материя, лазер на свободных электронах. С первого по пятый сезон этот юмористический ход раз за разом повторялся в диалогах, но все равно получался довольно забавным, а после созревания сериала и нахождения баланса казался еще более забавным. Возможно, в этом и заключается очарование науки. Ситком с такой тематикой наверняка не всем понравится, но не было никаких сомнений, что новый первый сезон сразу будет сбалансированным и понравится большинству зрителей. Ван Ян планировал отобрать все самое смешное из 5 сезонов и приблизить сюжет к реалиям 2003 года. Также имелись и новые идеи, например, после просмотра команды МТ-21 Шелдон и остальные, уверенные в своем несравненном уме, бросят вызов подсчету карт, как следует потренируются и придут в казино испытать себя, тем самым вызовут разные комичные ситуации. Когда эти идеи будут тщательно детализированы и скомпонованы новой группой сценаристов и к ним добавятся кое-какие сюжетные детали и юмористические ходы из британского сериала, тогда непременно удастся до смерти насмешить зрителей, которым по душе гиковская тематика. Однако Ван Ян озадаченно нахмурился. Как насчет добавить гениального ученого китайского происхождения? Ему требовалось, чтобы китайское лицо появилось в популярном телевизионном ситкоме, это был бы важный шаг по изменению рынка и отношения зрителей. Но ему вовсе не хотелось банально перекрашивать уже какого-то существующего персонажа, менять еврея или индийца на китайца и затем переводить реплики. Это был бы очень глупый поступок. Ван Ян проанализировал 5 сезонов, хранившихся в его памяти. Шелдон, Леонард, Говард, Радж для него были вполне сформировавшимися персонажами и не нуждались в каких-то кардинальных изменениях. Если ученый китайского происхождения будет главным героем, то достаточно расширить компанию 4 друзей до 5 человек. Если же он будет второстепенным героем, то можно сделать его коллега из КТИ. В обоих случаях будет много пространства для сюжетных ходов и шуток. Сперва поиграю, уже несколько дней не играл. После долгих размышлений мысли начали путаться. Ван Ян, ухмыльнувшись, вдруг потер ладони, взялся за мышку, щелкнул по иконке на рабочем столе и запустил Warcraft 3. Пхе Фрозен Хроне. Это свежее дополнение поступило в продажу 2 с лишним месяца назад, а он так толком и не поиграл, даже не выяснил, какие появились нововведения. Щелк-щелк-щелк-щелк. В светлой, просторной спальне на кроватном столике стоял ноутбук, сетевой кабель, уходивший в стену, позволял на стабильно высокой скорости подключиться к интернету. Ван Ян в клетчатой пижаме сидел со скрещенными ногами на изголовье кровати, с сосредоточенным лицом уставившись в экран, и ловко двигал руками, управляя мышкой и клавиатурой. Рядом сидела Джессика в пижаме с рисунком обезьяны из логотипа Полуфранк и под звуки игры командовала, отправляя вождя Тауринов. «Слушаюсь и повинуюсь». Ван Ян щелкнул несколько раз по зданию и услышал раздавшийся из ноутбука голос созданного героя. «Я наточил топор», после чего отправил его к своему отряду. Под его влиянием Джессика тоже стала верным геймером, а когда они вместе играли в Warcraft 3, то, не считая боев друг против друга, обычно Ван Ян, обладавший хорошей реакцией, управлял мышкой и клавиатурой, Джессика же брала на себя роль стратега-советчика. «Боже, вот сволочь, он посмел устроить нам засаду», тут же закричала и выпучила глаза Джессика, заметив внезапное нападение отряда вражеского игрока, игравшего за нежить. Она тыкала пальцем в экран, говоря: «Бей его, бей, всех убивай». Ван Ян, стиснув зубы, ответил: «Окей». Он бешено щелкал мышкой, управляя несколькими бугаями и 2 волками говорящего с духами. Джессика плотно прижималась к нему, тряся его голову, и, подражая репликам героя, кричала: «Духи земли и ветра, в атаку, в бой, ура!» Успешно уничтожив внезапно напавший отряд нежити, 2 людей радостно дали друг другу 5 и легонько поцеловались в губы. Не прошло и 2 секунд тишины, как Джессика снова в ужасе закричала: «На нас напали, возвращайся на базу!» Ван Ян кивнул: «Будет сделано, вождь!» Глава 256. Важный момент: столовая и гостиная были украшены без лишних изысков и отображали радостное настроение. На стенах были наклеены вырезанные из бумаги красивые иероглифы, обозначающие двойное счастье, и вывешены красные шнурки, завязанные в двойной узел и символизирующие вечную любовь. В вазах на столе стояли белые лилии с красными розами, которые выделялись на фоне друг друга и источали приятный аромат. Родственники и гости сидели с 3 сторон стола, то и дело раздавались смех и веселые голоса. Для других людей воскресенье 28 сентября, возможно, было обычным днем, но для Ван Яна и Джессики это был день, который, по их мнению, они запомнят на всю жизнь, потому что они собирались официально заключить помолвку. Согласно традициям, банкетом в честь помолвки распоряжалась сторона невесты, празднество проводилось в доме Альбов. Естественно, присутствовали самые близкие родственники жениха и невесты, также были приглашены несколько близких друзей засвидетельствовать этот счастливый момент. Дэнни, которого позавчера помыли и привели в порядок, весь взъерошенный, с бабочкой на шее, веселый сновал туда-сюда. Джошуа, держа в руках новую модель цифровой видеокамеры и строя из себя ассистента режиссера, записывал на видео подробности банкета. В объективе камеры появилась Кэтрин Альба, которая вошла в гостиную, толкая тележку с трехъярусным тортом. Джошуа, не переставая снимать ее, с улыбкой сказал: «А сейчас можно наблюдать прекрасную женщину, мою с невестой маму. Она принесла помолвочный торт, вот-вот начнется церемония обручения». Он заснял окружающих гостей и остановился на темноволосом парне, прокомментировав: «Это жених Ян, а это моя сестра Джессика. Хватит пустой болтовни, послушаем, что скажет мой папа». На Ван Яне были не совсем официальные пиджак и брюки черного цвета, лицо выражало бодрость и воодушевленность, высокое стройное тело демонстрировало крепкое здоровье и привлекательность. Сидевшая рядом Джессика была одета в яркое длинное платье в цветочек, слегка волнистые каштановые волосы свисали до плеч, милое личико со скромным макияжем и счастливая улыбка с чуть обнажившимися белыми зубами всех очаровывали. Двое людей с улыбающимися лицами поднялись со стульев, взялись за руки, переплетя пальцы, подошли к торту с левой стороны, переглянулись и посмотрели на сидевших перед ними родных и друзей. Вот седоволосые пожилые дедушки и бабушки по отцовской и материнской линии, у которых был разный цвет кожи, но одинаковые улыбки, вот Джошуа с видеокамерой, вот Закари и Рен с цифровым фотоаппаратом, отвечавшие за памятные фото, вот Лора, вот родители. Марк Альба стоял справа от торта. Глядя на своих родителей и других гостей, Ван Ян вдруг заволновался. Он вот-вот снова даст клятву на всю жизнь, только на этот раз еще и в присутствии важнейших родственников и друзей. Он невольно сжал руку Джессики и с грустью подумал: «Старику, как бы здорово было, если бы ты сейчас сидел здесь». Господи, Джессика тоже резко напряглась, чувствуя приближение этого мига. Сердце бешено колотилось то ли от сильного возбуждения, то ли от переизбытка счастья. Она вот-вот официально станет его невестой, скоро она будет Джессикой Альбой Ван. Она посмотрела на своих обеих бабушек, затем посмотрела на маму, и счастливая улыбка на ее лице постепенно приняла выражение опьянения. «Сегодня, в данный момент, моя дочь собирается обручиться», — Марк окинул взглядом дочь, в нем совершенно отсутствовала былая грозность военного человека, черные глаза были полны нежности. Далее он посмотрел на Ван Яна, державшего его дочь за руку, и с улыбкой произнес: «Помню, как на 17-летии Джессики я впервые увидел Яна». Во время этих слов он неожиданно почувствовал, как взбудоражилась память, и что-то смутно припомнил. Когда он забирал Джессику из школы, с ним заговорил мальчик с лукавой улыбкой: «Здравствуйте, так вы папа Джессики, а я ее друг. Я хотел сходить с ней». Поскольку Джессика стыдливо свесила голову и не решалась что-либо сказать, он тут же свирепо рявкнул на мальчика: «Ты обижаешь ее?» Мальчик сразу перепугался: «Ой, нет, я похож на того, кто ее обижает. Я защищаю ее. Почему вы такой злой?» Марк недоверчиво ответил: «Я всегда такой. Не издевайся над моей дочерью. Сейчас я повезу ее домой». Мальчик то ли смущенно, то ли испуганно улыбнулся и попятился назад. «Пока, Джессика. Как-нибудь потом сходим в кино. В Лос-Анджелесе», — добавил Марк и, глядя на высокого взрослого Ван Яна, слабо улыбнулся. «Впервые я увидел Яна в Сан-Франциско, он еще был ребенком. Помню, как он хотел пригласить мою дочь в кино. Похоже, я с самого начала был обречен отдать ему свою дочь». Родные и друзья тут же издали тихие смешки. Дарвин Ван, отец Ван Яна, перевел своим родителям и родителям жены, которые плохо знали английский, после чего старики тоже беззаботно захихикали. Ван Ян с крайне заинтересованным видом ухмыльнулся. Он не помнил этого события, но Джессика как-то рассказывала ему про это. Тем не менее, почему он в тот момент спасовал? Джессика, улыбаясь, сжала его руку. Она отлично помнила это событие, потому что в то время уже почти считала его своим парнем. Тем утром он воодушевленно заявил: «После уроков пойдем в кино». Затем она протомилась в ожидании их целый день, ведь предстоял просмотр фильма, а также встреча Яна с папой. В итоге ее стеснительность привела к недопониманию, пришлось уныло вернуться домой. На следующий день, после того как она объяснилась, Ян все-таки сказал: «Твой папа и впрямь очень злой, но у нас много времени. Я знаю, такие, как твой папа, побесится и успокоится, так что нечего торопиться». В конечном счете они так и не успели сходить в кино. Она переехала в Лос-Анджелес.